«Объяснение в одно слово?» — саркастически переспросил Прендергаст. «Я бы сказал это куда проще, мистер Ини. Мы не станем вместо них обдирать киль, но мы помогаем им рыбачить, используя сети, которые аборигены пока делать не научились. Если вы умеете рано вставать, то можете застать нас завтра за вытягиванием трала». «Спасибо, капитан», — сухо сказал Гутман. Где-то на корабле взвыла сирена, заставив меня слегка подскочить. Сквозь крышу промчался лифт. «Эй, немного послеобеденных развлечений, маледи и джентльмены», — сказал Прендергаст. Он поднялся и прошел к нескольким двойным дверям в противоположной стене, открыл их и вышел на маленькую наблюдательную палубу. Мы все встали и пошли за ним. Поисковые прожекторы метались по рыбе острову, прорезая ночь, забрызганную соленой морской водой. Но яркий лунный свет и так достаточно хорошо показывал нам, что происходило. На остров забрались массы каких-то красных спагетти. Багровые щупальца пробирались кучкам куполов хаток, и сотни акватерранцев сражались с ними, нанося по щупальцам удары заостренными раковинами. Даже при том, что арфи были в большом количестве, им приходилось весьма туго, пока они отражали нападение чудищ. Еще несколько щупалец перевалились через край рыбы и стали передвигаться поближе к середине рыбы острова. Еще несколько амфибий рванулись в бой с щупальцами, рубя и кромсая с большим энтузиазмом. Это была кошмарная сцена. Оранжевые облака над ней светились от света огромной пухлой луны. В первый раз я услышал, как тявкают акватранцы. Звук был похож на тройное сочетание собачьего лани, кваканье лягушки и доброй отрыжки. Имитация Прендергаста была замечательно точной, хотя ударение ставило на собачий элемент, а тут всех трех было поровну. «Не смотрите слишком долго, леди и джентльмены», — предупредил Прендергаст. «Взгляд осьминога Горгоны превратит вас в камень». Повернувшись ко мне, он сказал: «Теперь вы можете понять, почему обычный корабль практически не может плавать в этих водах. Даже гидроскиф. А это весьма средненьких размеров Горгона». Еще группа щупалец закипела в воде примерно на четверти периметра острова, скользнув к берегу и забравшись на него, чтобы присоединиться к бою. «Похоже, эта тварь достаточно большая, чтобы заставить беспокоиться и мегалевиафана», — сказал я. Он покачал головой. «Они большие, но не такие, чтобы уволочь мегарыбу на дно. Они охотятся на аборигенов. Акватаранцы терпели потери. Мы видели, как отчаянно извивающиеся тела уволакивались щупальцами на дно. Я услышал сигнал зуммера, повернулся и увидел Прендергаста, который вынул маленький коммуникатор из кармана жилетки. «Правые бортовые батареи готовы, сэр». «Отлично! Придержите пока огонь, не стреляйте!» Он посмотрел на меня и сказал, заметив мое удивление: «Мы не любим вмешиваться, разве что это становится необходимо. Это естественный отбор в их населении. Я уверен, что арфи все руками и ногами проголосуют за экологию, но все же...» Мы смотрели примерно минут пять. Арфи сражались с Горгоной, пока битва не стала приобретать затяжной характер. Однако постепенно чудовище стало побеждать. Пусть даже сотни отрезанных щупалец валялись повсюду, источая темную жидкость. Наконец страшно огромная голова поднялась из воды чуть подальше от края рыбы острова. А потом страшные фасетчатые глаза показались над водой, отражая свет луны. Прендергаст поднял коммуникатор к губам. «Выколоть ей глаза!» — приказал он. «Есть, сэр!» Зажигательный заряд просвистел с корабля, вылетев слева из-за наших спин. Глаз взорвался, зашипев, и жидкость из него потекла по бокам гигантской головы. Слизистые потеки затопили всю голову. Высокий булькающий визг потряс ночь. Чудовище стало убираться прочь, таща свои щупальца прочь от множества яростно сражающихся арфи. Через минуту вся горгона сползла и убралась обратно в воду. Когда все кончилось, а мы снова были в салоне, расслабившись над бренди и сигарами, я заметил Прендергасту. Я бы сказал, что нет никаких сомнений насчет того, что акватранцы разумны. Они же пользуются орудиями. Многие породы и виды животных пользуются орудиями, сказал он, словно защищаясь. У некоторых даже есть языковые способности, например, земные обезьяны. И если вы вспомните старые эксперименты, в которых учили пользоваться языком глухонемых, но никому не придет в голову объявить их действительно разумными. В конце концов, я не делал никаких заявлений, которые бы отдавали бы политикой, сказал я, чтобы загладить неловкость, которую, видимо, допустил. Но также совершенно очевидно, что арфи занимает определенную нишу, которую человеческие существа никак не могут заполнить. Нет, я просто думаю, что весьма трудно понять, почему космострада вообще пришла сюда. Казалось бы, что у арфи есть, по крайней мере, потенциал, чтобы развиться в технологически прогрессивную расу. Тот, кто строил космостраду, казалось, старался избегать напрямую соединять технологически развитые планеты. Ни одна из рас, которые мы знаем, не имеет прямого доступа к космостраде со своих родных миров. Порталы входа, как правило, находятся не менее чем за пол Солнечной системы в стороне. «Я понял», — сказал Прендергаст, потягивая бренди из большого низенького бокала. «Но я не могу дать вам удовлетворительного ответа на этот вопрос». «Что заставляет меня упомянуть еще один вопрос», — продолжил я. «А кому принадлежит этот лабиринт?» «Еще одна любимая мозоль, если судить по напряженным физиономиям вокруг стола». «Мы думаем, что это должно быть часть первоначального земного лабиринта», — сказал доктор Гутман. «Потеряна часть. Я так понял, что вы заметили, что здесь мы можем дышать без помощи искусственных приборов». «Так могут и некоторые инопланетяне. А что заставляет вас думать, что это потерянная секция земного лабиринта?» «А что заставляет вас сомневаться?» — отпарировал Гутман. «Уж, наверное, не то, что планета удалена от первоначального лабиринта». «Я не подвергал ничего сомнению, я просто спрашивал». Гутман был совершенно прав, но почему этот вопрос был таким щекотливым? Совершенно верно, если говорить о евклидовой геометрии, то части лабиринта совершенно хаотично раскиданы. Некоторые планеты удалены от радион Солнечной системы на тысячи световых лет. «Есть только один портал на акватерии», — вмешался капитан. «Однако есть и еще один отрезок космострады, который ведет в тупик.